Балканы. Когда подготовка к вторжению в Советский Союз уже шла полным ходом, резко обострилась ситуация на Балканах. Сначала в октябре 1940 года Бенито Муссолини ввязался в авантюру в Греции, рассчитывая на быструю победу над этим небольшим средиземноморским государством. Итальянские войска потерпели тяжелое поражение, и Дуче обратился за помощью к Германии. Во-вторых, 25 марта 1941 года в 15:30 в Вене премьер-министр Королевства Югославии Драгиша Цветкович и министр иностранных дел Александр Цинкар Маркович поставили свои подписи под протоколом о присоединении их страны к Тройственному Союзу. Однако в ночь на 27 марта группа националистически настроенных офицеров, возглавляемых генералом Душаном Симовичем, совершила государственный переворот. Отстранив от власти регента князя Павла Карагеоргиевича и провозгласив 17-летнего короля Петра II совершеннолетним, Гитлер объявил, что Югославия будет раздавлена с беспощадной жестокостью, а германский генштаб форсировал осуществление операции «Марита» — удар вермахта по Югославии. Также предполагалась и операция против Греции, надо было спасать итальянского союзника. В Балканской кампании 1941 года приняли участие лишь Лейбштандарт и дивизия СС «Рейх». 5 марта 1941 года началась переброска Лейбштандарта в Болгарию через Питешти, Слатину, Никополь, Плевен и Софию. К этому моменту его основными частями были 1-й штурмбанфюрер СС Фриц Витт, 2-й штурмбанфюрер СС Теодор Виш, 3-й штурмбанфюрер СС Вильгельм Вейденхаупт, 4-й штурмбанфюрер СС Вилли Янке, 5-й штурмбанфюрер СС фон Биббер, мотопехотные батальоны, моторизованный батальон тяжелого оружия штурмбанфюрер СС Франц Штейнек, зенитный дивизион гауптштурмфюрер СС Бергард Краузе, дивизион штурмовых орудий штурмбанфюрер СС Георг Шонбергер, моторизованный саперный батальон штурмбанфюрер СС Кристиан Хансен и разведывательный батальон штурмбанфюрер СС Курт Мейер. В свою очередь, 41-й корпус генерала Рейнгарта, в который входила дивизия СС «Рейх», 28 марта 1941 года был переброшен в Тимишоар на юго-западе Румынии. К этому времени относится и конфликт с частями вермахта, когда солдаты 11-го пехотного полка СС едва не устроили перестрелку с пехотой. Характерный факт. Подобных конфликтов между вермахтом и выходцами из хаусеровских частей усиления СС не было. Все осложняли воспитанники Теодора Эйке. 11-й корпус вошел в состав 1-й танковой группы генерал-полковника Эвальда фон Клейста. 6 апреля 1941 года дивизия «Рейх» начала наступление на Белград. Маршрут наступающей дивизии пролегал по болотистой местности, что создавало значительные трудности моторизованным частям Хаусера. Ведя бои у Варшатца и Панчева, дивизия медленно продвигалась вперед. И здесь отличился гауптштурмфюрер СС Фриц Клингенберг, командир 2-й роты 2-го мотоциклетного батальона СС. Клингенберг, использовав железнодорожные насыпи и укрепленные берега рек, оторвался от дивизии и совершил стремительный бросок к столице Югославии. Выйдя на берега Саввы и Дуная, 12 апреля гауптштурмфюрер взял 7 бойцов, в том числе одного унтер-офицера, переплыл на моторной лодке Дунай и прибыл в немецкое посольство, где освободил его интернированных сотрудников. Прибыв в здание миссии, Клингенберг по телефону позвонил бургомистру Белграда, заявив, что является авангардом крупной группировки вермахта, и потребовал немедленной капитуляции. В случае отказа Клингенберг пригрозил авианалетом и разрушением города. Испуганный бургомистр сдал город. Столица Югославии сложила оружие перед ротой эсэсовцев. Правда, сербы не успели осознать этого вопиющего факта, так как очень скоро к городу действительно подошли части 2-й танковой дивизии вермахта. За эту довольно авантюрную операцию Клингенберг был 14 мая 1941 года награжден рыцарским крестом Железного креста. Больше за эту кампанию никто из подчиненных Хаусера эту награду не получил. Что, впрочем, неудивительно. Уже 17 апреля в 3:25 генерал Данило Калафатович подписал договор о перемирии, который предусматривал безоговорочную капитуляцию югославских вооруженных сил и должен был вступить в силу 18 апреля. У дивизии Рейх просто не было времени, чтобы проявить себя. Но если Рейх действовал против югославских частей, то Лейбштандарту пришлось сражаться с греками, а также с поддерживавшими их англичанами, австралийцами и новозеландцами. Операция «Марита» началась в 15:15 6 апреля 1941 года. Лейбштандарт вошел в состав 40-го армейского корпуса генерала кавалерии Георга Штумме и был придан все той же 9-й танковой дивизии австрийца Риттера фон Хубике. Сначала Лейбштандарт назначили в резерв корпуса, но практически сразу же привлекли к проведению боевых операций. Вместе с 9-й дивизией Лейбштандарт нанес удар через Скопье. Этот город взяла 9-я танковая на Монсатирское ущелье и далее на Казани. Эсэсовцы вошли в Прилеп, а затем в Битулу у деревни Птолемос. Лейбштандарт разгромил британскую танковую бригаду из состава австралийского корпуса. 10 апреля Дитрих получил приказ очистить перевалы Северной Греции. Особенно тяжелыми для Лейбштандарта стали бои 11-12 апреля за стратегически важный Клидисский перевал, который обороняли австралийцы и новозеландцы. И если с начала кампании Лейбштандарт потерял всего 5 человек убитыми и 20 ранеными, то результаты Клидисского сражения были более печальными – 37 убитых, двое пропавших без вести и 98 раненых. Правда, в качестве трофеев Дитриху досталось 8 танков, большое число вооружения, а также 450 пленных. Следующим рубежом предстояло стать Клиссурскому перевалу. В условиях горной Греции кампания так и развивалась от перевала к перевалу. Клиссурский перевал занимали солдаты 20-й греческой дивизии генерал-майора Христоса Карсоса, входившей в 3-й корпус. Греческие позиции были крайне удобны для обороны. Занимая господствующий перевал, греки имели возможность вести огонь из укрытий, а разведывательному батальону Лейбштандарта, которым командовал Курт Мейер, приходилось наступать по открытой местности, хотя и при поддержке огня знаменитых 88-миллиметровых зенитных орудий. Тем не менее Мейер бросил своих солдат вперед, совершенно не обращая внимания на массированный пулеметный огонь, открытый греками. Здесь произошел эпизод, который очень хорошо характеризует несколько террористические методы Мейера, для которого всегда единственной целью было выполнение приказа и достижение успеха, не считаясь ни с какими, казалось бы, объективными обстоятельствами. В своих мемуарах Мейер так описывает бой за Клиссурский перевал. «В отчаянии от того, что его солдаты залегли под пулеметным огнем и атака практически захлебнулась, Константин Залесский. Я нащупал рукой гладкую поверхность яйцевидной ручной гранаты. Я выдернул чеку и катнул ее сзади своего оказавшегося последним парня. Никогда более мне не приходилось наблюдать столь стремительного прыжка вперед. Как укушенные тарантулом, они перескочили гребень скалы и свалились в свежую воронку. Движение вперед возобновилось. Ручная граната излечила нашу нерешительность. Мы с унтерштурмфюрером СС Эмилем Вавржинником, Константин Залесский, ухмыльнулись друг другу и побежали к следующему укрытию. Подобные методы, тем не менее, дали прекрасный результат. В середине дня 14 апреля Клиссурский перевал был в руках эсэсовцев, причем потери разведывательного батальона СС составили всего 6 человек убитыми и 18 ранеными, в том числе один офицер. При этом в плен Мейером было захвачено порядка 600 греков, в том числе один командир полка и 3 командира батальонов. После тяжелых боев Лейбштандарт взял перевал Мецавон, захлопнув капкан, в который попала греческая армия, почти 16 пехотных дивизий. 20 апреля Зепп Дитрих лично встретился с командующим греческими войсками генералом Георгиосом Цалакоглу и обсудил условия капитуляции. Однако итальянцы высказали протест против слишком, по их мнению, мягких условий капитуляции, и 21 апреля Цалакоглу пришлось подписать новые, более жесткие условия. 26 апреля Лейбштандарт, пытаясь воспрепятствовать эвакуации британских войск, вышел к Коринфскому заливу, а 3-й батальон направился по его северному берегу к Афинам. Правда, несмотря на все усилия, большей части британских экспедиционных сил все же удалось погрузиться на суда и благополучно покинуть Грецию. 3 мая 1941 года Лейбштандарт парадным строем промаршировал по улицам греческой столицы, а через 5 дней погрузился в вагоны и отправился в имперский протекторат в Брно, отдыхать и готовиться к новой кампании. Скоротечная балканская кампания была выиграна. Ее героями были объявлены эсэсовцы Лейбштандарта, который именно с этого момента стал априори считаться одной из лучших частей вооруженных сил Германии. По результатам кампании рыцарские кресты в Лейбштандарте получили Курт Мейер, 18 мая 1941 года, и командир 1-й роты оберштурмфюрер СС Герхард Плейс 20 апреля 1941 года. Примечание. В тот же день рыцарский крест получил и командир 9-й танковой дивизии генерал Хубики. Конец примечания. Нацистское руководство было в восторге от действий эсэсовцев. Йозеф Геббельс записал в своем дневнике 22 мая 1941 года: «Заслуги СС можно иногда сравнить с гусарскими подвигами. Они дрались великолепно. Хорошо, что мы обладаем такими войсковыми отрядами партии». Примечание. Цитируется по Агапов. Дневники Йозефа Геббельса. Прелюдия Барбароссы. Москва, 2004 год, страницы 293-295. Конец примечания. Дивизия СС «Рейх» после окончания кампании была выведена в Австрию, где начато ее скорейшее перевооружение. Вермахт готовился к новой широкомасштабной кампании на Востоке. Затем Рейх, все еще находившийся в процессе реорганизации, был переброшен в Польшу. Этот процесс завершился только 15 июня, и теперь дивизия была полностью готова к военным действиям.